«Пока не души», — охладил я его восторг, — «пока только о спасении жизни». «Теперь я могу взять документы?» — спросил Мамаев. «Они ваши. А вот это считайте нашим подарком», — проговорил я и протянул ему заклеенный конверт. «Не вскрывайте. Потом прочитаете. В спокойной обстановке. И не торопитесь в милицию, чтобы объявить Калмыкова во всероссийский розыск». «Вы получили бабки? Отдыхайте!» — отрезал Мамаев. «Я купил эти бумаги и могу делать с ними, что захочу». На этой реплике два главных действующих лица спектакля покинули сцену, оставив зрителей размышлять о том, что же, собственно, они видели. Мамаев исполнил свою роль как по писанному. В ней не было никаких неожиданных поворотов. А вот роль Тюрина я не понял. Он знал, что содержится в старой папке. Он знал, как этими документами намерен распорядиться Мамаев, и он всеми силами пытался помешать ему это сделать, вплоть до угроз. И пошел бы дальше, если бы артист каким-то образом не вывел его из игры. «Что за конверт ты ему дал?» — спросил артист. «Покажу», — пообещал я. «Сначала объясни, чем ты нейтрализовал Тюрина. Что ты шепнул ему на ушко?» Я задал ему короткий и очень простой вопрос. «Но прежде вопрос тебе. Ты по-прежнему уверен, что 70 штук баксов за квартиру жены Калмыкова были ходом Бурова?» «Абсолютно. Раньше были сомнения. Сейчас нет». «А вот что я спросил у Тюрина. С какого времени вы работаете на Бурова?» Артист насладился произведенным эффектом и объяснил. «Нинон Забелина была на почте в Перове с Тюриным. Ты понял? Это он отправил деньги за квартиру жены Калмыкова». В кабинет ввалились Муха и Боцман, снедаемые любопытством. «Чем кончились переговоры?» — с порога спросил Боцман. «Куда ты гонишь кино?» — запротестовал Муха. «Я представляю, как ты читаешь книги. С конца!» «Пастух, не потворствуй его низменным вкусом. Начинай сначала и не спеши». «Бабки — это дело хорошее», — заключил Боцман, выслушав мой отчет. «Но я чего-то не врубаюсь. А если Мамаев пойдет с приговором трибунала в ментуру? Бумаги-то настоящие. На них не написано, что это прикрытие». И тогда я выложил то, что Буров назвал козырем в моем рукаве. Этот документ 3 дня назад передал мне вместе со старой папкой генерал-лейтенант Лазарев. Ксерокопия его лежала в конверте, который я вручил Мамаеву. Я уже не сомневался, что под амнистию Калмыков попал благодаря этому документу, а не из-за медали «За отвагу» и орденов боевого красного знамени и красной звезды. Потому что слова Бурова о том, что он никогда не подступается к проблеме, если не владеет абсолютно всей информацией, следовало понимать буквально. Это был указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 января 1989 года. В верхнем правом углу стоял гриф «Публикации не подлежит». Указ был подписан председателем президиума Горбачевым М.С. В нем было: «За героизм, проявленный при выполнении специального задания правительства, присвоить звание Героя Советского Союза Калмыкову Константину Игнатьевичу. Посмертно». Часть вторая. Очень неприятный, тяжелый осадок остался у меня от разговора с Мамаевым. Вроде бы я сделал все, что зависело от меня, чтобы подтолкнуть его к мировой с Буровым, а вышло, что не только не подтолкнул, но даже, кажется, отдалил. Совершенно того не желая, я в точности реализовал замысел Бурова, хоть и считал его нелюдским. В том, как Мамаев стремился купить протоколы трибунала и купил их даже за вызывающе наглую цену, было что-то большее, чем голый расчет. Что-то иррациональное, выходящее за пределы житейской логики. Он не внял моему предупреждению о том, что эти бумаги ему ни к чему. Не поверил? Мог, конечно, и не поверить. А если поверил, но все равно купил. Почему?